скучно, девчонки, — говорит вдруг Лёлька, — до тошноты. Все привычно, все знакомо, все будто 100 лет было. Мебель двигают туда-сюда, шторы каждый месяц меняю. Запахи те же, звуки те же, гости те же. Кого от чего стошнит, знаю, кто что запоет, знаю. Как Игорь целуется, наизусть помню. Да и он это делает наизусть. Я отплевываю тихо, чтоб никто не видел диагоналевые нитки. И в школе одно и то же. Даже дети все на одно лицо. Ты этого не замечала? Она поворачивается ко мне. Я не ждала, растерялась. Лёлька машет рукой, не скажешь. Я так и думала, что не скажешь. Каждый хочет представить, что живет интересно. Хотя ничего нет. А все-таки, мол, что-то есть. Люди все иллюзионисты. Или как? Иллюзионеры? Я даже знаю, как я умру. На двуспальной кровати. И местный комитет будет собирать на похороны порубчику. А потом выяснится, что денег ни у кого нет, и возьмут в месткоме под зарплату. А через 10 дней люди придут получать деньги, а с них начнут вычитать. И все будут удивляться, зачем, почему. Потому что выяснится вдруг, что все меня уже забыли напрочь. Самое безнадежное дело — доказывать несчастливому, что он счастливый. Как говорит мой Андрей, бесполезняк. Поэтому мы молчим. Ритка не в счет. Она-то лепечет что-то о семье, о дочери, о том, что как ей, Лёльке, не стыдно так думать. Произнести такие слова полагается. Они как «будь здоров после чиха», как «с Новым годом 1 января». Ритуальные слова, и все. А по существу ничего не скажешь, потому что скучно. Это опухоль с метастазами. Это несчастье. А Лёлька ждет. Она высказалась и напряглась, готовая и принять, и опровергнуть все, что мы скажем ей. Я знаю, что такое скука. Скукой были отпуска с Олегом. Я просыпаюсь по утрам. Осознание бесконечности наступившего дня повергало меня в отчаяние. Мы ходили, лежали, ели, читали, мы смеялись, ссорились, и было скучно. А если так всю жизнь? И она, бедняга, двигает мебель, с треском срывает пыльные шторы. «А ты попробуй уйти из школы», — говорит Нелка. «Не дрейфь и начни что-нибудь сначала». «Что?» — быстро спрашивает Лёлька. — Что? — Поступи учиться, — говорю я. Лёлька смеется. — А то ты не знаешь, что в нашем возрасте уже никуда не принимают. Вообще порядочным людям в 37 и умирать не стыдно. — Где ты была раньше? — тихо говорит Нелка. — Ну не сейчас же родилась твоя скука. — Не сейчас, — отвечает Лёлька. По-моему, я с ней родилась. — А ты же отличник народного просвещения, — восклицает Ритка. — Это же не всем дают. — Некоторым, — усмехается Лёлька, — некоторым. — Но это же показатель, — убеждает нас всех Ритка. Мы молчим. Знаем, никакой это не показатель. Варвара была отличником народного просвещения. Елена Прекрасная — нет. Между прочим, я тоже не отличник, и никогда этот вопрос не стоял. У меня нет высокого процента успеваемости. Еще в первые годы своей работы я поклялась, сама себе, конечно, что не солгу в оценке в угоду проценту. Никакой это не героизм, но я действительно не лгу. И к этому уже привыкли, что в целом я светлую картину порчу, но объективно, если смотреть из года в год, мои ребята в школе самые грамотные. Я даже знаю два сорта родителей. Одни добиваются, чтобы их ребенок попал именно ко мне, другие наоборот. И с этим уже считаются. Я и сама уже привыкла, что вокруг комплектования старших классов, где буду я, всегда маленький скандал. На здоровье, говорю я. Разве могут мои дети после этого казаться мне на одно лицо? «Сколько ты зарабатываешь?» — спрашивает Нелка. Лёлька делает удивленные глаза. 130. А что? А Игорь? 300. Иногда больше. Он ведь директор техникума. Я к тому. А ты не поработай. Посиди с дочкой, оглянись вокруг, почитай. С ума сошла, вопит Лёлька. Целый день дома? Да я умываться перестану. Меня школа чем подстегивает? Я должна и прическу сделать, и губы намазать, и маникюр, и грацию затянуть. Ты бы посмотрела на меня в воскресенье. Фу, я сама себе противна. Чумичка! Как это говорит мой Андрей? Мамочка, я понял. Человек — кладезь всего. В нем все про все. Все элементы, вся химия и весь морально-аморальный спектр. Абсолютно весь. И что он захочет, то и обнародует. Вред учителей знаешь в чем? В том, что они воображают, что знают тебя лучше, чем ты знаешь свой спектр сам. И те, которые совсем уж много на себя берут, ковыряются в нас, как обезьяна в телевизоре. Кто в тебе ковыряется? Кто? Некие педагоги, мамочка? Не ты. Ты не ковыряешься. Ты нас встряхиваешь, как грушу, чтоб время от времени червье отпадало. Нет такого слова, грамотей. А будет. Я его пущу в обиход. Но согласись, мам, трясение груши — это тоже несколько по обезьяне. Ты у меня схлопочешь, но все-таки это лучше, чем пальцами в электрическую схему. Пальцами, пальцами. А то я не знаю, пальцами лучше, точнее. Нелка права, говорю я Лёльке. Отвлекись от всего на свете и подумай о себе. Тебе до того момента, когда начнут собирать по рубчику, самое малое лет 25. Ну, сообрази, как тебе их прожить не чумичкой? За школу я тебя не агитирую. Бесполезняк, как говорит мой сын. Я убеждена, что с любого момента можно начать сначала. Стряхни червье! Ого! Понятно, отвечает Лёлька. Поеду строить бам. Ничего нельзя начать сначала. Если уж пошла жизнь комом, так это до смерти. Судьба есть судьба. Но ты же любишь свой предмет, говорит Ритка. Я вот тоже привыкла к своей работе. Пользу можно приносить везде. Лёлька хохочет. Вот странная у нее особенность. В гневе она красавица. Когда смеется — уродка! От смеха у нее набрякают щеки и расплющивается нос, лицо делается плоским и деревянным. Не лицо, а театральная маска. С такими масками бегают актеры на спектакле «Медея» в нашем областном театре. Они страшно раздражали меня, а ведь режиссер, видимо, считал, что очень тонко их задумал. Кто задумал несчастливую Лёлькину судьбу с передвиганием мебели, с серым значком на кремпленовом лацкане? Кто этот бездарный режиссер? Нелка достает из сумочки блокнот и что-то в нем пишет. Это мои координаты. На месте я буду 23 июля. Обговори с Игорем, согласится ли он переехать к нам в район. Директор техникума у нас есть, а вот завуч им нужен со стороны, а то там, как пауки в банке, перегрызлись за это место. А тебе будем искать работу. Только ты сама думай, думай, чего ты хочешь. Лёлька прижала вырванный листок одним пальцем к столу. — Ты во всем так? — Раз, раз. — А ты что от меня хотела? — спрашивает Нелка. — Чтобы я тебя сочувствовала? — Не могу. — А помочь — это в моих силах.